الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого уведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляй и благодетельствуй нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем завещаю вам бояться Аллаха. Завещание быть богобоязненным — это завещание Аллаха Субханаху ва Тааля первым поколением людей и последним. Всевышний Аллах говорит в Коране: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. И богобоязненность — это лучшее проявление благого нрава, и это лучшее, чем может запастись раб для судного дня. Аллах Субхану Таля в Коране говорит: وَلِمَاسُ التَّقْوَى تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Одеяние богобоязненности — это лучшее из одеяний. И он говорит: «Подозов воду, фаинна хайраззани таква». Запасайтесь, и лучшее, чем вы можете запастись, это богобоязненность. Однажды посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал, что не зайдет в рай тот человек, у которого в сердце будет высокомерие на вес зернышка. Тогда один из подвижников, ради Аллаху Анну, спросил: «О посланник Аллаха, один из нас любит красиво одеваться и любит, чтобы у него были красивые сандалии». Красивая одежда и красивые сандалии. Имеет в виду этим вопросом, не относится ли это к высокомерию? На это посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «Нет. Воистину Аллах красивый, и Он любит красивое». Высокомерие – это непринятие истины и презрение по отношению к людям. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна Аллаха джамилу юхиббу джамаль». Воистину Аллах красивый, Он любит красивое, несут обобщенный характер. И прежде всего это относится к одежде. Почему? Потому что вопрос был задан об одежде мусульманина, который любит красиво одеваться, который любит, чтобы его одежда была чистой и опрятной, и чтобы его сандалии были красивыми. Но это изречение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, несет обобщенный характер. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля любит все красивое, в чем бы оно ни выражалось. Это как появление благого нрава, это как чистота, которая у человека в теле, это чистота его одежды, это чистота дома, его машины или средства передвижения и так далее. Это красота его религии прежде всего. Почему? Потому что религия — это самая главная, самая великая милость, которую оказал тебе Всевышний Аллах. Поэтому мы обязаны очищать свою религию от нововведений, очищать ее от ослушания и греха, а также очищать свои деяния, очищать свой нрав от проявлений порочного нрава. Аллах красивый, Он любит красивое. Мы сказали, что это высказывание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь подразумевает одежду мусульманина. Почему? Потому что вопрос был задан об одежде. И пришло в другом хадисе, а также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда увидел одного из мусульман, и на нем была некрасивая, невзрачная одежда, он его спросил, не то, что она некрасивая, она в то же самое время показывает его бедность и его нужду. Когда его пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, есть ли у тебя имущество? Он сказал, есть. Какое имущество у тебя есть, спросил посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Он говорит, у меня есть разное имущество. Аллах субхана ва тааля дал мне овец и дал мне верблюдов. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах субхана ва тааля любит проявление своей милости. Другими словами, если Аллах субхана ва тааля наделил тебя имущество, дал тебе возможность красиво одеваться, то ему это приятно, и ему это нравится, чтобы ты одевался красиво. Если у тебя есть возможность, необходимо одевать красивую одежду. В большей степени красивая одежда является желательной и поощрительной для пятничного дня, который является праздником мусульман. И относительно этого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе, тот, кто искупается в этот день, умастится благовонием, и наденет из своих лучших одежд, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Затем придет в мечеть пешком и помолится, то ему простятся те грехи, которые были между этой пятницей и предыдущей. И это условие, которое упомянул посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Если мусульмане не будут соблюдать этих условий, соответственно, награду за прощение грехи, которые обещал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он не получит. Поэтому пятничный день является желательным и поощрительным одеть из тех красивых одежд, которые у тебя есть. Умаститься благовониями, как это пришло в хадисе от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и искупаться для того, чтобы от тела не исходил неприятный запах. Это является поощрительным в большей степени дни праздника мусульман. Что же касается повседневного времени, то мусульманин уверенно выглядит обрядно, выглядит красиво, быть богобоязненным прежде всего и ощущать на себе взор Аллаха субханаху ва тааля. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, был послан для того, чтобы довести до совершенства благой нрав. И если мы посмотрим сегодня на мусульман и зададим одному из них вопрос о его религии, он будет рассказывать нам о красоте ислама. Но когда мы взглянем на его поступки, на его дела, мы найдем, что его поступки, его поведение расходится с тем, что он говорит. Почему же это различие? Потому что мусульмане сегодня в большей степени на языке. Они говорят о красоте своей религии, в то время как красоту своими поступками они показать не могут. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху говорил: «Куну дуатан самитин». Будьте молчаливыми и призывающими. Его спросили, как это у повелитель правоверных. Он сказал, биахнабин хасана, проявляя благой нрав. Проявляя благой нрав, ты являешься молчаливым призывающим к религии Аллаха субханаху ва тааля. Мы много раз говорили о почтении старших. Это основа нашей религии. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил салятум, ля истахиффу бихим илля мунафик. Три категории людей с презрением, или же с насмешкой, или же с неуважением относятся к ним только лицемер. Жил шейх Бати Муслим. Это обладатель седины мусульман, фит ислам. Жил шейх Бати фит ислам. Человек, который обрел седину, будучи в исламе. Это твой пожилой брат, мусульманин, проявляя неуважение к которому, это признак лицемера, чтобы ты знал. Зулим, человек, который обладает знанием. Если ты не проявляешь почтение к обладающему знанием, не признаешь его превосходство над собой, это признак лицемера. И имам Али, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, справедливый имам. Над этими тремя категориями людей насмехаться, относиться к ним с неуважением, показывать свое пренебрежение к этим людям,

на которую указывает Куран и Сунна Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это почтение к имаму, это почтение к знающему человеку, это то, что тебя возвысит и сделает самой главной причиной, чтобы Аллах Субхану Тааля почтил тебя тем знанием, ради которого ты возвеличиваешь и проявляешь свое почтение к знающему человеку. И было сказано в хадисе, что «Ястахифу», то есть проявляет свое небрежное отношение, неуважение только мунафик по отношению к знающему человеку. Если знающий человек, если старший человек, твой имам, или твой амир, или если это просто превосходящий тебя по возрасту человек, делает тебе замечание и указывает тебе на что-то, то тебе необходимо постесняться. Постесняться Аллаха Субханаху ва Тааля, постесняться этих людей и сделать то, что они тебе говорят. Иначе ты достигнешь такого же возраста или достигнешь того же положения, которое занимают они, и к тебе будет то же самое отношение, которое ты проявлял к этим людям. Это закон Аллаха Субханаху ва Тааля. Как человек себя ведет, по отношению к нему он находит проявление такого же нрава. И самое главное из всего этого, о чем было сказано, это богобоязненность, мои уважаемые братья. Это то, что делает нас почтенными и достойными перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля не смотрит на нашу внешность, на наше имущество, но Он смотрит на наши сердца и на наши дела. И сердце – это то место, в котором есть богобоязненность. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывая на грудь, говорил «Аттакуа хауна». Богобоязненность здесь. Богобоязненность здесь повторил это несколько раз посланник Аллаха, алейхи саляту ва саляту. И это то, что возвышает. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит «Иннама акрамакум инда Аллахи ат-такву». Наиболее благочестивый из вас перед Аллахом, наиболее богобоязненный. Если человек будет богобоязненным, вне сомнений, все его дела остальные будут праведными и красивыми. Начиная с его поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, начиная от его положения или же его позиции, которую он занимает по отношению к врагам религии Аллаха Субхану ва Тааля, и заканчивая его улыбкой, его приветствием, его волнивыми речами и его красивым внешним видом. Аллаху а'лам, делайте себе дуа. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Придерживаясь благого нрава, придерживаясь богобоязненности, Аллах Субхану ва Тааля возвышает человека. Аллах Субхану ва Тааля вселяет любовь к людям по отношению к этому человеку, который богобоязненен и который проявляет благой нрав. Исходя из этого, все творения Аллаха Субхану ва Тааля повинуются этому человеку. Один из наших праведных предшественников говорил, что совершая ослушание, я нахожу последствия этого в поведении своего животного, а также в поведении своей жены. То есть животное отказывается ему подчиняться, жена проявляет нехороший нрав, проявляет непослушание, и он говорит, я узнаю по какой причине, это по причине моего греха. И по причине грехов человека он лишает себя множества благ. Если он отдает предпочтение своей страсти, Аллах Субхану ва Тааля лишает его сладости общения с ним. А кого из нас это заботит, братья мои? Кто из нас об этом переживает? Задайте себе вопрос. Наши праведные предшественники, если они лишались совершения каких-то благих дел, которые были их постоянным обычаем, они плакали от этого. И они понимали, что они совершили грех, по причине которого Аллах Субхану ва Тааля не дает им совершения этих богоугодных дел. Если они видели непослушание своей жены, непослушание своих детей, они возвращались к себе. И они знали, что это по причине их грехов. Они спешили делать покаяние перед Аллахом Субхану ва Тааля и просили его о прощении. Точно так же женщина, сестра мусульманка. Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к женщине, красота, которой мы говорили о красоте мужчины, которая выражается в красивой одежде, то женщина – ее красота в скромности. Ее красота в скромности и в отдаленности от людей, от мужчин. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Вакарна фи буютикунна ва ля табарруджна табарруджа джахилийяти л-уля». «Вакарна фи буютикунна» – пребывайте в своих домах, Аллах говорит. Это фи'ль амр, приказной глагол. Аллах приказывает женщинам, чтобы они оставались в своих домах. Более того, в Коране встречаются дома в обращениях женщине буютикунна. Ваши дома, Аллах говорит. Местоимение, которое в конце этого слова возвращается к женщинам. В то время как дома эти – это дома их мужчин. Это дома их отцов, в которых они живут. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит: это ваши дома, женщины. Почему? Потому что женщина пребывает в своем доме. Это повеление от Аллаха Субхану ва Тааля. «Валя табарат табаруджна» – и не украшайтесь подобным украшением джахилии. «Табарудж» – это когда женщина украшает свой внешний вид для того, чтобы привлечь внимание. Независимо от того, у нее есть это намерение или нет, если она привлекает к себе внимание своей походкой, своей речью, своим внешним видом, своей одеждой, своей красотой и так далее, это называется табарруджа, это большой грех. Пускай это знает наша сестра мусульман. Это большой грех. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал присягу от женщин, он у них брал присягу, чтобы они не предавали Аллаху сотоварища. Это великий грех. Чтобы они не прелюбодействовали, это великий грех. Чтобы они не воровали, это великий грех. Чтобы они не причитали во время похорон, это великий грех, когда проявляется недовольство перед предопределением Аллаха Субхану ва Тааля. Когда они начинают произносить слова, которыми недоволен Аллах Субхану ва Тааля. И чтобы они не делали того, чтобы они не украшались. Пророк Солсон это упомянул в контексте всех этих больших грехов, это указывает на то, что это большой грех. Более того, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: та женщина, которая выходит из своего дома, и об этих женщинах он говорил: «Синфани ахлинар» — это две категории людей, одна из этих категорий — это женщина, они обитатели огня, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В другом хадисе сказал, что они не зайдут в рай, и даже не чувствуют его запаха, эти женщины. И он не сказал, что это женщины иудеев или христиан, он сказал: они сами уммати. Женщины из моей уммы, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Из своей уммы он их назвал. То есть это мусульманки, касиятун алият, которые одеты в то же самое время раздеты. Что значит одеты в то же самое время раздеты? Имеется в виду, либо она украсилась, либо она одела облегающую одежду, которая показывает все формы ее тела, либо она одела прозрачную одежду, через которую видно ее кожу, видно ее шею и так далее. «Уляйка, улягуна марамнат», — сказал Пророк. «Это проклятые женщины, проклинайте», — сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это не евреи, не христианки, как было сказано. Это женщины из моей умы, сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, которая выходит из дома и делает вид на мужчинах, которая служит искушением для мужчин, которая ведет себя непристойно в поведении мужчин, которая повышает свои голоса в присутствии мужчин, в присутствии старших и так далее. Это женщина, которая ждет наказания на саллаллаху алейхи ва саллям. Если говорить о красоте мужчины, о чем мы говорили в первой части нашей проповеди, то его красота выражается в том, чтобы он придерживался благого нрава. И к благому нраву относится, чтобы он выглядел красиво, опрятно, от него исходил приятный запах. Что же касается женщины, то наоборот. Женщине запрещено выходить из дома, если от нее исходит неприятный запах. Она обязана искупаться, прежде чем выйти из дома. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: пускай искупается, подобно тому, как она купается после джаната. Это раз. Во-вторых, нельзя выходить приукрашенной, иначе это будет табарруджа, который запретил Аллах Субхану ва Тааля. Более того, она будет признаком судного дня, потому что эта категория женщин, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это из признаков судного дня. И какая мусульманка, пусть она призадумается над своим положением, довольна тем, чтобы она ходила среди людей и показывала им, что я признак приближения судного дня. Бойтесь судного дня. Майра и мумилят, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Майра. Они отклоняются от повиновения Аллаху Субхану ва Тааля. Мумилят склоняем других мужей к ослушанию. И эта женщина работает других женщин своим внешним видом, своим поведением, учит другому нраву, учит ослушанию Аллаха Субхана ва Тааля. Это величайшие грехи. Пускай сестра мусульманка наша задумается над этим. И пускай она сидит дома, как это повелел Аллах Субхана ва Тааля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил женщине, которая приходила в мечеть, посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Это молитва в этой мечети, мечети посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, одна молитва приравнивается к тысяче молитв. Это равносильно тому, что тысячу молитв совершил, когда ты там в этой мечети одну молитву совершаешь. Более того, за кем эту молитву совершаешь? Не за простым человеком, не за простым имамом. Это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И женщины хотели, желая молиться за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выходили в мечеть, выходили в его мечеть, зная в этом граде, которого Аллах Субхана ва Тааля обещал за молитву в этой мечети. Вместе с этим посланник Аллаха, алейхи саллату ва саллям, говорит: «Ва буйутухунна хайрун лахум». Дома их лучше для них. Молитва твоя дома лучше, чем молитва, которую ты совершишь в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за посланником Аллаха, алейхи саллату ва саллям. Почему? Потому что каждый выход женщины из дома — это фитна, это искушение. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегал от этого искушения, от этой фитны. Более того, он запретил мужчинам заходить к женщинам. И я говорю: «Тухуля аля ниса». Предостерегал я вас от того, чтобы вы заходили к женщинам. И его спросили: «Арайта хаму я Расуль Аллах». «О посланник Аллаха, а что ты скажешь о брате мужа? Когда брат мужа заходит к его жене», он сказал: «Это смерть». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Это смерть», сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что к этому люди проявляют халатность. К этому они относятся, да, не придают этому значения. Но это служит причиной фитны, причиной искушения мусульмана. И тот мужчина, который искушает женщину, и та женщина, которая искушает мужчину, они за это ответят перед Аллахом Субхану ва Тааля. И пускай мусульманка, сестра наша, задумается, когда она выходит из дома. Каждый мужчина, каждый юноша, который на него посмотрит, у него в сердце, в душе у него что-то дрогнет, или страсть у него воспылает, и так далее, судный день перед Аллахом Субхану ва Тааля она будет отвечать за этого человека. И она от этого никуда не денется. Она склоняет других людей, которые ее окружают. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Зуйина лин-наси хуббу шахават миннисса». Людям приукрашена любовь к страстям миннисса, из женщин. Первое, о чем упомянул Аллах Субхану ва Тааля, это женщина. Это говорит о том, что искушение женщинам — это великое искушение. Аллаху а'ляму. Поэтому напоминание нашей сестре мусульманке: если она вышла из своего дома, пускай она одевает одежду, которая соответствует нормам шариата, чтобы ее внешний вид не был искушением для мужчин. Это раз. Во-вторых, пускай она обходит мужчин. Жены сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они пачкали свою одежду о стены. Так пришло в предание. Пачкали свою одежду о стены на улицах. Почему? Потому что они ходили по краю. Если они видели мужчину, они останавливались, разворачивались лицом своим к спине, хотя у них лица к стене, лица у них были закрыты, для того, чтобы не служить искушением для мужчин. Ждали, пока мужчина пойдет, и только потом продолжали свой путь. Пускай она об этом помнит. Если она хочет довольства Аллаха Субхану ва Тааля, не хочет рая, который я обещал Всевышний Аллах. Если она пришла в мечеть, пускай не повышает свой голос. Пускай сидит молча, читает книгу Аллаха Субхану ва Тааля, делает дикр. И как только молитва закончилась, пускай возвращается к себе домой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, сидел после молитвы, сахабы его сидели. И мудрость этого, как пришел в комментарии к этим хадисам, в том, чтобы женщины вышли, только после них выходили мужчины. Чтобы не служить искушением для мужчин. А та сестра мусульманка, которая ходит здесь туда-сюда, омовение сделать приходит, еще что-то приходит сделать, пускай она убоится Аллаха Субхана ва Тааля, перед мужчинами ходить, перед мужчинами повышать свой голос, указывать мужчинам, что им делать и что не делать. Пускай она постесняется от своих старших сестер, которые здесь творят от того, как они сидят своими разговорами и занимаются пустыми. Если бы они Аллаха Субхану ва Тааля боялись, они всегда никогда так не вели. И пускай они на кого не обижаются. Далее, ответственность за это несут также мужчины. Пускай братья наши не расслабляются. Эти женщины, они уходят из наших домов. Это наши жены, это наши дочери, это наши матери и так далее. Если ты видишь, ты должен запретить. Ты за это будешь спрошен перед Аллахом Субхану ва Тааля. Айша ва Аллаху анха в Бухари передается, говорила, если бы видел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что стали женщины делать после него, он бы запретил уходить в мечеть. Как было запрещено эта женщина в Бану Исраил. Это Айша говорит, когда прошло совсем немного после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы посланник Аллаха видел, он бы запретил. И мы будем запрещать. И мы обязаны запрещать, если мы видим неправильное поведение со стороны женщины, пускай она сидит у себя дома, это лучше для нее и ближе к богобоязненности. Далее, мои братья, Аллах Субхану ва Тааля повелел нам деяние, которое он начал с самого себя, затем упомянул ангелов после верующих. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби». Я и Магадина Аману Саду Алейхи Вассалиму Таслима. Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О, вы готовы, уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من أوليائك الراشدين اللهم ادفع بنا الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اهدنا بأدب الصالحين اللهم أصلح نساءنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم زينهن بزينة الحجاب يا رب العالمين اللهم اجعلهن مؤمنات اللهم اجعلهن مؤمنات اللهم اجعلهن مؤمنات اللهم اغفر لنا ولهن يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء ديننا يا قوي يا متين اللهم عليك بالسفاينة المعتدين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم اجعل عليهم لعنتك يا قوي يا رب العالمين اللهم اجعل عليهم لعنتك ورزقك يا قوي يا متين اللهم امكن لإخواننا الموحدين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي العراق يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين ثيابهم وقهم شر شرارهم يا رب العالمين اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.